Время пришло. Журавлев захлопнул дверь своей четверки с радостью и злостью. Отгородился от перившей жены, но от мысли не спрячешься. Надо ехать на границу. Машина еще вредничала, не хотела заводиться. Сумел укротить, взвизгнула и заурчала. Припарковался Журавлев на обочине, поставил на лобовое стекло вырезанную картонку. Жарища-то какая, а панель и так уже поплыла. Около шлагбаума никого не было, лишь ветер лениво гонял пыль. Возле будки паспортиста, очень похожей на ларек из 90-х, он со звоном поставил две пустые канистры на землю. Достал паспорт, отдал. Паспортистка лениво полистала, поклацала клавишами. Таможенники под навесом лениво проводили взглядом. Заправка вот, сразу за шлагбаумом. Облился, когда наполнял канистру. Сильно пшикнуло под конец. Ну да ладно. Плечи и ноги должны стать, как у Шварценеггера, думал Журавлев, хватая свою ношу. Снова ленивый взгляд таможенников. Вроде лимит какой-то был на топливо, если не в баке машины. Но позволяли, если нес в руках. Положи внутрь транспорта, уже не прокатит. Установил канистры в салон за сиденьями. В багажнике две летать будут, там только крепить. Навстречу проехала машина вся забитая грузом, а на верхнем багажнике штабели ламината. Соседи по стране затарились. Прям как он у них. Вечером продал бензин знакомому. Чуток заработал. Топливо лучше местного, это главное. Можно было цену ставить почти такую же, как на заправке. Возьмут. Но супруга снова вдавливала Журавлева взглядом в пол. Сжигала лучами, как тот супергерой в накидке. Да, бенз берут, но приходится крутиться. Большинство и сами съездить могут. Кому-то пофиг, у других уже постоянные поставщики. Это так, детям на мороженое заработал. Детей, правда, еще нет. Да как их заведешь в такой обстановке? Уверенности нет. У Журавлева эта уверенность была гибридная. Он не думал, что в будущем все будет отлично, но и не переживал о конце света. Как-то будет. Он и не лентяй, но и не self-made man, как говорят сегодня русские люди. Это в журнале в туалете прочитал. Родился, учился, 11 классов, но в универ не пошел. Зачем? Одни названия факультетов и специальностей нагоняли тоску. Он еще в школе на УПК права получил. Потом докупил категорию С. Крутил баранку на хлебозаводе. По вечерам с друзьями в парке пил пиво, но без перебора. Однажды мимо шли девушки. Через полгода женился. Родители скинулись и купили маленький домик в частном секторе. Халупа, конечно, но свое жилье. Как смогли, отремонтировали. Уже в этот момент жизнь обратила на Журавлева внимание. Решил влиться в общество? Добро пожаловать! Первое время жена просто вздыхала. Вот хорошая стиральная машинка, но для нас дорогая. Журавлев и сам это понимал. Микроволновку в кредит взяли. Потом жена регулярно интересовалась его планами на работу. Ну, как бы водитель, это же работа из разряда временных. А когда настоящая? А какая настоящая? Журавлев иногда жалел, что не ушел после 9 класса в технарь. Токарем каким бы стал или электриком. А так вроде на 2 года умнее, а по жизни только хуже. Его и самого подгрызало чувство жалкой жизни. Не сказать, что бедность, вроде штаны без заплат, питается, но иногда брала обида. Вот в супермаркете кто-то все подряд накидал в телегу и сверху бутылку коньяка, дорогого. А он смотрит, почем макароны. Глупо, конечно, но обидно. Журавлев прокрастинацией, тоже в туалете прочел, не страдал. Он просто жил. Работал, приходил домой, отдыхал, работал в огороде, во дворе. В один день время пришло. Просто, без заведомой цели, он взял местную газету. Поизучал объявления, созвонился. Устроился торговым агентом. Батя отдал ему свою четверку. Ездил Журавлев по базарам и магазинам, собирал заказы на конфеты с печеньем. Платили больше хлебозавода, но и этого со временем перестало хватать. Магия какая-то. Жизнь же вроде не менялась. Цены выросли. Жена пилила про очередной ремонт. А лучше бы, конечно, жилье сменить. Или построить. Причем она никогда, даже в ссоре, не говорила ему: «Ну почему же ты такой нефтелепный? Вот дурой была». Наоборот. «Ты же, Журавлев, нормальный мужик. Не бухаешь, не ошиваешься где-то после работы. Голова не пустая. Чего ж ты жизни позволяешь так к себе относиться?» Ответить Журавлев не мог, и это его напрягало. Сильно напрягало. до боли напрягал мозги, чем бы заняться. Сидел перед тетрадкой, пытаясь набросать варианты. Но мысли они либо есть, либо нет. На заказ ничего путного в тетрадку не запишешь. Чтиво будет самому неприятное. Пойти учиться? Когда? И на кого? Компьютеры для него что-то чужое, никогда не тянуло, даже отпугивало. Тут еще машина сломалась. Серьезно так. Все-таки старушка, а колесил днями. Наниматель ругался, мол, я тебе на амортизацию даю, а ты не занимаешься. Пытался Журавлев ему объяснить, что движок просто износился. За неделю он починит. Хозяин вроде бы и согласился, но через неделю объявил, что уже нашел другого. И тут началась вся эта кутерьма с палатками, булыжниками, песнями. Ты за белых или красных, как обычно. Журавлев опять развозил хлеб. Взяли по старой памяти. Ситуация менялась на глазах. Темно-зеленый военный цвет на улицах. Новые люди на экранах и рекламных щитах. В автоаварию попадают уже танки. Два вида денег. Перебои с товарами. Хорошо, хлеб до сих пор был всем нужен. И пиво. Некоторых вещей вообще не было, но пива было много. Пускай очень дорого, хоть на водку переходи. Пришла как-то супруга домой с работы и рассказала про сотрудницу, которая собралась уехать. Насовсем. Журавлев спокойно кивал, обгладывая куриный окорочок. И оказалось, ищет эта сотрудница транспорт. Так, чтоб ее, маму и вещи перевезли через границу и потом в город на вокзал. Таксисты, говорит, с ума сошли с ценой. Мужа нет, ей бы человека надежного, с разумной ценой. Погрузил Журавлев женщин в машину, примотал к багажнику на крыше коробки. На границе второй Бомбей, реки людей, стада машин, а еще жара. Потом досмотр, развязать, снять, открыть. Журавлев не проклинал себя за это приключение. Было даже как-то интересно, новые впечатления, будто город под боком новый вырос. Супруга дома похвалила и скоро отправила Журавлева вновь на границу. С товарами у них были перебои, надо бы запасы пополнить. Ну а заодно она опять подружек-соседей нашла, кому тоже надо всякое. Сходил Журавлев, обливаясь потом, притащил сумку на колесиках и большой походный рюкзак, настоящий, с поддерживающей рамой внизу. Теперь с голоду не помрут. Лето во всех смыслах было жарким, но прошло, никуда не делось. От мудрости древнего еврейского царя еще никто не уходил. Журавлев продолжал колесить на хлебозаводе и уже собирался поменять грузовик на поменьше в магазине стройматериалов, они как раз оживали. Но тут вновь нарисовался поход через границу. Теперь в аптеку. Лекарствами в наше время и так закупались, как крупой и спичками, пакетами. А за границей так на месяцы вперед набирали. Экономия была приличная. В очереди перед шлагбаумом стояло немало людей в простой домашней одежде. Не в смысле цены или стиля, а вида. Растянутые футболки, виниловые лапти и никаких сумок или рюкзаков. У нас неразвитый Запад, и выскакивать в домашнем дальше калитки считается неприличным. Журавлев обратил внимание, как все эти граждане, пройдя контроль, зарулили в магазин с иностранным названием «Duty Free». На стенах плакаты с водкой. Журавлев тогда удивился. Какого они аж сюда поперлись? Тоже зашел, поглазел. Ряды бутылок разных форм и этикеток. Цены, вешайся. Но народ даже взгляда не бросил на это изобилие и уверенно двинулся в дальний конец магазина. Там был стеллаж с водкой по человеческой цене, а рядом сигареты. Бутылки брали все по одной, а вот курево гребли блоков по пять. Журавлев ничего не купил, просто наблюдал. На нуле, ничейной земле между границами, люди зашли под навес от солнца. Позадирали штанины, футболки, рубашки, даже женщины. И рассовали туда коробки. По одному блоку и бутылку взяли в руки. Один из них заметил Журавлева и попросил его взять один блок сигарет, пронести, а он ему за это даст полтинник. Журавлев пронес. Видел, как вся эта компания, за исключением одной тетки, нормально прошла контроль. Вот ту одну в прямом смысле вытрясли в урну, все сигареты, кроме блока, в руках. Отдав свой груз, Журавлев краем глаза проследил за контрабандистами. Далеко они никуда не собирались. Буквально 100 метров, ларек, продающий рыбу. Сгрузили все туда и, довольные, сразу пошли назад. Журавлев сходил к ларьку осмотреться. Хозяин так и спросил: «Сигареты? А можно?» «Конечно, сотка с блока». «Сотка с блока», — думал Журавлев, едя в автобусе в центр города. «А те ребятки по 5 притащили. Это 5 сотен. Если так каждый день — 15 000 в месяц. А если не один раз в день, это даже не стройматериалы возить». Дома поделился наблюдениями с женой. «Ну попробуй», — дала она добро. «Там же, если ловят, вроде не садят, просто товар отберут. Это можно пережить. Тем более, раз все так делают». И стал Журавлев ходить. Влился в общество. Поселился в новом городе, иначе не скажешь. С каждым днем граница менялась и росла, как города на реке Клондайк. Вот магазин вырос, вот еще один, а вот третий уже из профиля, окна пластиковые. Внутри кофемашина и мангал. Снаружи веранда, столики. И местные, в чьей деревне была граница, в эти магазины ходить стали. Стоянка была раньше глиняным болотом. Приехал в дождь. Приключения в липкой грязи в подарок от руководства стоянки. А теперь плиты завезли, заборчик из красивой сетки. А начиналось-то все как? Будка, где страховку на машины продавали, для тех, кто дальше соседнего города едет. Даже собаки, и те были необычные. Идут две вдоль ряда машин. Они знают, что пешие обычно без еды. Стали перед одной, сделали трюк. Прыжок или танец на задних лапах. Водитель не отреагировал. Дальше. Закопошился? Еще держи трюк. Все честно. Общество несунов тоже было сформировавшимся. 8 из 10 были постоянными. И парочка залетных. Журавлева тоже знали, руку жали. Паспорт от такой работы стал мягким, как тряпка. А ну-ка, столько раз ходить. Хотя у некоторых Журавлев увидел уже просто черные страницы, на которых чудом в серединке сохранялся текст. Однажды, сдав товар, Журавлев шел обратно, как его окликнули. Подозвали к газели. «Вот, — говорят, — у нас тут 30 бензопил. Бери одну. По цене в лимит попадает. На той стороне получишь сотку». Взял. Скоро выстроилась целая очередь, где каждый держал в руке коробок с пилой. Это была картина промышленного сюрреализма, если бы такую заказали. Целый ряд пил движется на работу. В степь. Картина менялась лишь деталями. Чемоданчики с инструментами, телевизоры, очень часто корм для животных. Продавцам так было дешевле и быстрее, чем оформлять ввоз. Власти грозились с этим бороться, но не особо получалось. Декларации заставляли заполнять. Заполняли, напугали кота сосиской. Это же работа, время у всех есть. За сигаретами можно было даже в магаз не идти. Под тем самым навесом на лавке сидел особый дядечка, скромный такой, или крупная тетка, а рядом сумки. Подошел, загрузился, отправился. Любой бизнес самонастраивает эффективность. Так бы, может, и носил Журавлев контрабанду, травя табаком соседнее население. Но жизнь не стоит на месте. Пришла как-то к нему мать с его отцом. Пенсия, говорят, у нас там вроде бы осталась, не лишили, в той стране. Через официальный переход идти неохота. Он гораздо ближе, 50 километров. Но там и моста толком нет, подмостки, мост взорвали. И очередь может за смену не пройти, хоть ночуй. Ну и вообще, граница военная. А можно сделать круг через соседа, заехать через обычный пункт пропуска и сходить в пенсионный по месту. Взяли с собой еще мать супруги. Отец отказался. Съездил Журавлев, оказалось не так уж все ужасно. Трасса отличная, летишь не чувствуешь. На пропуске пришлось дать взятку, потому что заехали из соседней страны. А как вы в нее попали? Вы что, живете в том самом регионе? Нет, конечно нет, ну что вы. Мы просто у родственников в соседней стране жили, сбежали туда того самого. Журавлев удивлялся, почему просто не взять взятку без этих фраз? Может, их записывают? Родители оформили бумаги, карточки и поделились радостью со знакомыми. Журавлеву тут же позвонили. «Можешь повторить?» Журавлев посоветовался с супругой. Посмотрели, сколько стоят билеты на автобус, сколько берут таксисты. Прикинули расходы и сформировали стоимость поездки. Люди радостно согласились. Спустя несколько поездок Журавлев купил на заработанное новый смартфон. Мощный, с большим экраном и на 2 симки. Завел себе все вайберы, ватсапы, какие знал. Связь телефонная была не ахти. Да и удобно. Тебе написали, а ты перезвонил или скинул сразу цены. Пришлось завести тетрадь и записывать клиентов, даты. Перед выездом обзванивать. Всегда были такие, кто передумал и не сообщил. С этим, правда, жена помогала. Как и любой другой, бизнес Журавлева тоже подстраивал свою эффективность. Он стал оставлять машину на той стороне, за границей. Клиентов своих убеждал, что так гораздо быстрее. «Да, можно сесть в городе, но будем час, два, три проходить контроль. А вы все люди не молодые. А так пешочком перешли, ранним утром это особенно быстро. Сели и погнали». Четверка, конечно, жаловалась на такую работу. «Эти машины можно чинить бесконечно, но если есть такая цель. Но главное, людей вмещает немного. Топливо ты зальешь что в нее, что в микроавтобус. Разницы, считай, нет, особенно если дизель». Журавлев быстро это сообразил. Не строили они с женой дом и не покупали айфоны. Собрали все заработанное, потрясли родителей и купили спринтер. Это совсем другая история. На длинных дистанциях не устаешь. Мотор и удобство управления этим длинным коробом даст точку вперед отечественному автопрому. Четверку можно любить и благодарить за помощь, но делать деньги лучше на Мерсе. Клиенты довольны. Просторный салон, мягкий ход. Журавлева уже знали везде. И другие водители бибикали. Для тех, кто ехал в бывшую родную страну в первый раз в качестве человека оттуда, он сам отдавал паспорта с купюрами внутри. Видя постоянного водителя, таможенники шли навстречу. Он же и новых клиентов подвезет, и они его знают. Как-то вообще позвонила бабулька и спрашивает: «А можно я не поеду?» «Как так?» – удивился Журавлев. Оказалось очень просто. Те, кто уже оформился, могли не ездить, при условии доверия к водителю. У Журавлева была уже репутация, и теперь он подходил на той стороне к банкомату, доставал стопку карточек и методично их опустошал. Потом уже дома откладывал себе заранее оговоренный процент. Жена наконец-то была довольна. Заводила разговоры о переезде, может, в квартиру. Журавлев не хотел. Привык он заезжать по своей грунтовой кривой дороге, видеть одни и те же деревья, тот же самый кусок неба над головой. Лучше уже тут построиться. Пока что они ванную только пристроили с туалетом, но теперь можно и к туалету новый дом добавить. Ситуация в стране, теперь даже в странах, устаканилась. Главное – определенность. Вон там – фронт, где стреляют. С той стороны – не стреляют. Ездить через соседнюю страну – можно. Время пришло. И вот уже Журавлев прикидывал в тетрадке новые стены, визуализировал их, ходя по двору, расспрашивал у знакомых насчет порядочных строителей. Но тут бывшая страна подкинула сюрприз. Обязала всех оформивших пенсии и прочие подачки являться раз в два месяца на свою территорию. Ну, чтоб жители, выпрашивающие заработанное, не забывали, кому надо кланяться. Неслабый поток туристов возрос. В тетрадке уже целые листы с бронью. Не все уже помещались. Так долго им нужно было ждать. Посидели Журавлев с супругой за чаем, долго думали. Смотрели на планы дома и на список клиентов. Супруга нутром чуяла правильность мысли Журавлева. Хоть и было трудно. Дом уже стоял перед глазами. Решили. Обменял Журавлев домовые деньги на двухэтажный автобус. Еще чуть вложил в профилактику, чтоб не только ехал, но и кондиционеры, печка работали. Теперь уже не столько он выбегал к пограничникам, сколько сам хмурый и строгий солдат входил в салон, собирал паспорта, где в каждом был пропуск определенного номинала. Удобно. Автобус ездил уже не только в приграничные села, но и дальше. По разным дням разные маршруты. Туалета раньше на границе не было. Ту деревянную незакрывающуюся будку так назвать неграмотно. Появился. Время пришло. Платный, все как у людей. Желающих немерено. Приезжает двухэтажный автобус и не спешит заезжать за шлагбаум. Журавлев всех сразу предупреждает. Будет долго, сходите, приготовьтесь. Журавлев немного лично покрутил баранку, а потом нанял водителя. Сам вернулся на спринтер. Другая специфика. Он не заезжал на нем в ту страну, останавливался возле границы. Для клиентов было быстрее перейти пешком, и по поводу пропусков пограничникам каждый решал, как поступить. Еще люди стали делать заказы в интернет-магазинах, которые Журавлев забирал. Уже рабочий день был по графику, как на заводе. Выехали в 4-5, к 8 на месте. Сразу очередь в пункт выдачи занял. Пока тот не открылся, сбегал в банкомат, вернулся, дождался пассажиров и домой. Все хорошее и стабильное кажется вечным. Живем и живем. Всякая военщина вроде где-то там, и то угомонились немного. Больших автобусов было уже два. и больше Журавлев не хотел. Всех клиентов не перехватишь. Сам продолжал возить людей по необъяснимой самому же инерции. Жена теперь иногда ворчала, что он много работает, пора о детях задуматься. Время пришло. Ну, дети так дети. Заведи. Отцу Журавлев купил новые коленные суставы. Матери робот-пылесос, который она боялась включать. Но однажды вечность закончилась. День защитника Отечества никогда еще не имел такого исторического значения. Все стремительно начало меняться. У Журавлева была справка по здоровью, не покупная, военкомат сам так решил. Журавлев имел возможность понаблюдать за всем со стороны, а не изнутри или на краю, даже не знал, как правильно сказать. Быстро сообразив, он сбагрил свои автобусы. За ту цену, что давали, иначе в полночь они бы стали тыквами. И что делать? Вот деньги на дом, плюс за автобусы и верный спринтер в гараже. За большим разрушением, как тень за солнцем, или наоборот, последовало большое строительство. В города, куда недавно надо было перелазить через разбитые мосты и стоять сутками в очередях, нужно было возить стройматериалы. Выдали Журавлеву специальный пропуск. Стремновато было попервах, но гром и дрожь земли быстро удалялись. Спринтер вез шифер и цемент по разбитому асфальту, грунту, брусчатке времен Сталина. В родном городе тоже затеяли стройки, но там многое государственное, значит главное. Они все свое привезли, от работяг до грузовиков. Даже бетонные блоки за 1000 верст тащили, но свои. Ну и ладно. Журавлев на огромные проекты и не замахивался. Помимо паники, страха, ощущений новой жизни и всего, что с ними, пришли и деньги. Приличные. А человек, получая сразу и много, часто не выдерживает шока и начинает тратить. Реализовывать мечты, ощущать могущество, достижения. Присмотрел в своем районе Журавлев здание бывшего шахтерского кафе «Шахтарочка». Оно стоит на трассе, идущей через город, а объезда, спасибо планировщикам города, нет. Много места перед ней, можно без проблем парковаться. Тут снова спасибо советским планировщикам, что не вжимались, как сегодня, на двух выделенных мэрией метрах. Ремонт для журавлевской задумки был не так важен. Разбитые окна он вообще закрыл листами профнастила. Даже симпатично. Другого строймагазина рядом нет, только в город ехать надо. А вокруг частный сектор, бывшая деревня, вплетенная в город. И подъехать удобно, и товар подвезти. Вначале завез самое основное – цемент, шифер, сайдинг, краску. Ну и всякую мелочь вроде кисточек и наждачки. Заказал яркую вывеску и выносной щит. Пошло дело. Не сразу, но чаще потому, что некому было строить. Часто приходили женщины, матери и жены. Иногда с ними был прораб. Скупились, заказали доставку. Все как у людей. Но не вся шахтарочка ушла под магазин. Кусок здания Журавлев отвел под общепит. Пирожки, лаваши с начинками, шкаф-холодильник с напитками. На улице под деревом 2 пластиковых столика и стулья. Солдатам нравилось. Журавлев следил, чтобы еда была простой, но вкусной. Специально нанял одну из супругиных знакомых, чтобы стыдно ей было обманывать. Солдаты, кстати, и стройматериалы покупали. Также в обе стороны ехали жители с освобожденных территорий. Им тоже надо было есть, и некоторым строиться. Они, стесняясь, спрашивали, берут ли тут их валюту. «Конечно», — улыбался им Журавлев, — «все для вас». Однажды съездил Журавлев в столицу своего региона и удивился. На каждом углу военторги, будто выдуманная писателем страна Солдатия или Армения. Конечно, военторгом звался и торговый модуль на рынке, но товару там было завались. Рюкзаки, бутсы, штаны, сумки, подсумки, нашивки, наклейки. И это покупали охапками. Журавлев даже удивился, ведь покупали в основном солдаты, им разве нужно? Прокатился он уже через родную границу, поузнавал что и как. Потом поговорил с хозяином здания возле шахтарочки. Там был маленький домик. Заказал вывеску и выносной щит. Сам он уже редко что возил. Не успевал. Пока просто все обойдешь, проверишь, полдня уйдет. Но все равно иногда было приятно уйти в работу. В магазине продавцы, в кафе повар, на двух газелях водители-грузчики. Люди живут и умирают. Рушат и строят. Жизнь, как она есть. Вот теперь... Привыкнув к этому ветру перемен, можно задуматься и о доме. Время пришло.